Глава 23. Чем дальше, тем страннее. Но ведь, по сути, я уже одержимая. Или нет? Вздрогнув, я ощутила, как на границе сознания заворочилось что-то темное, неприятное, горящее ненавистью ко всему живому. Оно хотело рвать и метать, бить и убивать. И тот, кто призвал сущность в этот мир, разрешил ей все это. Ведь это люди виноваты, что она застряла в неласковой изнанке, и они должны поплатиться за это. Весь мир должен поплатиться за то, что терзает и разрывает сущность на части каждое мгновение ее бытия. Она будет убивать и наслаждаться каждой минутой чужой боли. И может, тогда ее собственное станет хоть чуть-чуть, но меньше. Нужно лишь добраться до зала, где празднуют и веселятся те, кто скоро будет ввергнут в панику. Темную сущность корежила и словно выворачивала наизнанку. И я не могла даже представить, что когда-то она была человеческой душой. Наверное, только в это мгновение я по-настоящему поняла божество этого мира и его желание дать людям дар, который помог бы предотвратить подобное превращение. Но, как всегда, эти «но», которые все меняют и превращают самые светлые и чистые начинания в нечто мерзкое, неприятное. Эти мысли пронеслись где-то на периферии сознания, потому что на самом деле мне было очень, до безумия страшно. Будет дико и невыносимо противно, если эта сущность завладеет телом Анны. Моим телом. И, наверное, именно поэтому, вместо того, чтобы удариться в панику, я возмутилась. «Нет, никогда! Не отдам! Мое! Не позволю!» Кричало все мое существо в стремлении защитить не только это тело, но и мою душу, и то прекрасное, что я успела испытать в этом мире. Перед внутренним взором пронеслись лица Армана, нянюшки, отца, шебутных сестренок и даже мачехи. Им и так приходилось жить с чужой душой под боком вместо их родной Анны. Но я искренне пыталась сделать так, чтобы они не сильно заметили подмену, потому что они все как-то незаметно и непостижимо стали частью меня самой, моей души. А тут им и еще такое испытание. Ну уж нет. И я каким-то непонятным, невероятным образом оттолкнула от своего внутреннего «я» тварь изнанки. Более того, похоже, вытолкнула ее прямо в изнанку. Как-то иначе объяснить нечто, что на мгновение разверзлось перед моим внутренним взором и втянуло в себя чью-то искореженную душу, я не могла. А в следующую секунду я снова ощутила себя собой и поняла, что моя внутренняя борьба продлилась какие-то секунды, потому что я не успела еще даже разогнуться после удара. «Анна?» Леонардо явно почувствовал, что произошло что-то не то. Я подняла голову, и глаза графа удивленно расширились. «Этого не может быть!» Пробормотал он, а я изо всех сил впечатала каблук в его ногу и толкнула гада. «Бежать! Нужно поскорее добраться до людей, до Армана!» Сзади зло зашипели и заковыляли следом. Я бы и в пах не постеснялась заехать, чтобы вывести из строя наверняка, но сомневалась, что в бальном платье такой удар был бы результативным. Ноги несли меня вперед, за спиной, казалось, выросли крылья. Впереди я увидела знакомую фигуру в сопровождении какого-то аристократа. «Витор!» — выкрикнула я, ощущая невероятное облегчение. «Анна?» — принц с удивлением меня оглядел. Я пыталась перевести дыхание и постоянно поглядывала назад, ожидая увидеть преследователя. «В чем дело? Что с вами?» «Леонардо! Он...» И тут я перевела взгляд на сопровождающего принца и узнала того самого неприметного придворного, который украл с места преступления в парке какой-то небольшой, блеснувший в траве предмет. Посмотрела на продолжавшую болтаться на моей шее монету с дырочками по краю. Наши взгляды встретились. И в снизошедшем на меня неожиданном озарении я поняла. Этот придворный из свиты принца тогда выкрал такой же амулет. Округлившимися глазами посмотрела на Витора, не зная, что и думать. Невольно отступила от мужчин на несколько шагов. О том, чтобы пробежать мимо них и не быть пойманной, не могло идти и речи. Услышала приближавшиеся сзади шаги и, не зная, куда бежать и что делать, отступила к стене и вжалась в нее всем телом. «Что же это творится-то?» «Леонардо, что с тобой? Почему ты гонишься за леди Анной?» — нахмурился принц и шагнул ко мне. «Витор, кажется, она темная жрица!» Глядя на меня с каким-то маниакальным блеском в глазах, произнес граф. «Да какая я жрица! Я душа другого мира!» Такая же подселенка, как и та сущность, которую ты хотел запихнуть в тело Анны. Только мне было за что бороться, а на ее стороне, кроме ненависти и жажды убийства, ничего не было. Но, разумеется, я промолчала. Только слушала беседу этих троих и не могла поверить своим ушам. «Ты о чем? Женщины не могут быть жрецами!» Вместо того, чтобы спросить, что он несет, произнес Витор. Она смогла сопротивляться амулету и на моих глазах выгнала сущность в изнанку. Теперь все трое мужчин посмотрели на меня заинтересованными взглядами. «Витор, она мне нужна!» По взгляду принца я поняла, что он тоже не прочь изучить такую интересную животинку, как я, но произнес он другое. «Разберемся. А пока, леди Анна, вы тихо и спокойно выйдете из дворца и проследуйте вместе со мной в посольство Альтона. Ведь так?» И требовательно на меня посмотрел. «Или вы желаете проделать этот путь в бесчувственном состоянии?» Неприметный придворный демонстративно достал откуда-то небольшую свинцовую дубинку. Такой явно удобно бить по затылкам несговорчивых девушек. Вот только никто не даст гарантии, что после такого удара не останешься дурой, а про такие замечательные проявления, как сотрясение мозга и проломленный череп, я уже не говорю. Человек, кто бы что ни говорил, существо хрупкое, мне ли не знать. Если после полета с невысокого моста это тело почти не пострадало, зато душа отлетела быстро и качественно. «Не желаю», — произнесла я, скрипя сердце. «Ведите, я не буду кричать и сопротивляться». Как бы то ни было, а из дворца еще нужно незаметно выйти. Тут хочешь, и то не всегда можешь найти уединение. Так что надежда, что меня заметят нужные люди, еще была. Отлично. Витор подбадривающе улыбнулся и сделал какой-то знак своему придворному. Почему к тебе в посольство, а не ко мне в особняк? Нахмурился Леонардо. Потому что меня и мой дом защищает дипломатический статус. И канцлер, если все же узнает, куда делась наша леди, 100 раз подумает, стоит ли из-за очередной любовницы портить отношения с Альтоном и другими дипмиссиями. «Кто вам сказал, что я его любовница?» — фыркнула я. «Тем более», — усмехнулся принц. В этот момент отошедший куда-то придворный принес всем темные плащи, один из которых надели на меня и накинули на голову широкий капюшон. «Пойдемте, Анна, у нас мало времени. Леонардо, веди к тому выходу, о котором ты говорил». И, жестко ухватив меня под руку, повел вперед. «Что такое не везет? И как с этим бороться?» Если на первый вопрос я могла вполне точно ответить «не везет, это когда во дворце, где обычно прогуливается куча людей, тебе по дороге не попадается ни один человек», то на второй я ответа не имела. Наверное, с невезением можно бороться, если оно меньше, чем у твоего оппонента. Мои же пленители, похоже, были везунчиками, иначе не знаю, почему мы без проблем вышли из дворца, сели в подогнанную к самому входу карету без опознавательных знаков и выехали за ворота. «Витор, я не понимаю, зачем вам все это? Связь с темным жрецом? Похищение аристократки?» Я смотрела на Леонардо, который хмуро вглядывался в темные улицы за окном кареты. Принц смерил меня холодным, оценивающим взглядом, в котором не было ничего от того Витора, которого я привыкла видеть и с которым было приятно общаться. «Мы почти приехали», — наконец произнес он, и карета остановилась у ворот большого особняка. Дверца открылась, и мне помогли выбраться наружу. Я огляделась. Сбежать не было никакой возможности. Утешала я себя лишь одной мыслью. Пока жива и здорова, я еще могу что-то сделать. Вот в прошлой жизни на заправке не могла. Там не было вариантов. Разве что моя машина заглохла бы по дороге к ней. А тут еще побарахтаемся. Надеюсь, Арман тоже не будет сидеть на попе ровно и сможет меня отыскать. «Мне нужно переодеться», — раздраженно сообщил Леонардо, входя в дом. Хотя я, глядя, как он прихрамывает, подозревала, что он хотел осмотреть ногу и показать ее лекарю. Ну пусть. Если бы я могла, то с удовольствием оттоптала бы ему и вторую. «Леди Анна, пройдемте в гостиную». Учтиво, как ни в чем не бывало, предложил принц. «Пока готовят вашу комнату, мы можем немного поговорить». Гостиная в доме была вполне уютной, выполненной в зеленых цветах. Так и не скажешь, что здесь логово заговорщиков и убийц. Я села в кресло и напряженно посмотрела на принца. «Что вы собираетесь со мной делать?» Витор уселся напротив и задумчиво потер подбородок. «Анна, вы очень интересная девушка, необычная, даже слишком необычная и интересная. Я наблюдал за вами и так и не смог понять, что же вы представляете собой на самом деле. Обычно я хорошо разбираюсь в людях, но, наверное, дело в вашем даре». «У меня нет никакого дара», — поспешила я откреститься. «Леонардо не может ошибаться. Он довольно сильный жрец и такие вещи чувствует». «Он ошибается», — покачала я головой. «Витор, отпустите меня, и я никому ничего не расскажу. Более того, сделаю вид, что ничего не было, и уеду в провинцию. Вы обо мне больше даже не услышите». Я не верила, что он поведется на мои слова, но попробовать была должна. Витор рассмеялся. «Вы забавные. Хотя давай уже перейдем на «ты». Все-таки мы теперь больше, чем друзья. Ведь так?» Я промолчала, и он задумчиво сощурился. «Ты была бы хорошим союзником. Юная, красивая, умная, в отличие от некоторых». Почему-то в этот момент я вспомнила об иссушенной духом изнанке подруге, которая когда-то, кажется, уже в какой-то другой жизни, подвела меня под монастырь. Мысленно содрогнулась. Неужели Витор ее имел в виду? Тогда от таких союзничков нужно не то что держаться подальше, а вообще улепетывать на другой континент. Но, возможно, это мой шанс. Нет, вставать на сторону принца я не собиралась, но кто мне мешал изобразить, что я это сделала? «Так, может, еще не поздно?» Склонила я голову на бок и изобразила заинтересованность. «Я уже давно поняла, что хорошие наивные девочки в этом мире заканчивают плохо. Леонардо преподал мне ценный урок, а мне понравилось блистать при дворе», — изобразила я несуществующие амбиции. «Поэтому решила поставить на канцлера?» «Ставить на канцлера глупо», — пожала я плечами. «Он поиграется, а потом выдаст замуж в какое-нибудь захолустье». «Почему же вас так часто видели вместе?» — выгнул бровь принц. «Потому что если мужчине понравилась женщина, то его не всегда интересует, чего хочет она сама», — опустила я глаза. «А я не совсем дура, чтобы откровенно отказывать такому человеку. Приходилось лавировать. И, если ты не заметил, то интерес я проявляла вовсе не к канцлеру», — и стрельнула в него глазками. На лице Витора появилась кривая, самодовольная улыбка. «И как он мог мне раньше нравиться?» Он сощурился и спросил. «Ты хочешь сказать, что канцлер все еще не затащил тебя в постель?» Как же в этот момент захотелось съездить по наглой роже принца? Оказывается, некоторых очень сильно волнует, кто побывал в моей постели. Но приходилось играть роль довольно беспринципной, молоденькой вертихвостки с амбициями. «Нет, не затащил», — ответила я и смущенно отвела глаза. «Хотя очень хотел». «Кажется, я поторопился с твоим похищением», — задумчиво протянул он. «Витор», — я сделала вид, что смутилась еще больше. «Я на многое готова пойти, чтобы как-то исправить ситуацию, в которой оказалась, если это, конечно, возможно», — посмотрела на него самым проникновенным взглядом, на какой была способна. Принц задумчиво хмыкнул, продолжая щуриться и пристально меня разглядывать. «Знаешь, а ведь мы чем-то с тобой похожи!» Я удивленно распахнула глаза, побуждая его говорить. «Анна, что ты знаешь о том, каково быть четвертым сыном короля? Даже не третьим, а четвертым?» Я подозревала, что это не самая плохая участь, но вслух этого не сказала, лишь медленно покачала головой, продолжая вопросительно смотреть ему в глаза. «Это значит, что тебя никто не воспринимает всерьез», — сам ответил на свой вопрос принц. «Разменная монета, которую можно удачно пристроить, используя в матримониальных планах. Вот кто такой четвертый принц крови небольшого королевства. И долгое время я был готов исполнить свое предназначение, пока однажды меня не предали. Моя возлюбленная...» В его глазах блеснула злость. «Решила, что с младшим принцем быть не так выгодно, как с его старшим братом, и стала его фавориткой. Сейчас я понимаю, что это пустяк, но тогда я на целый год покинул двор и уехал в дальнее поместье. Был молод и глуп», — хмыкнул он. «Согласись, наши истории тут очень похожи, за исключением того, что в свое заточение я уехал сам. Но именно там я случайно нашел старинный схрон, в котором обнаружил темные амулеты и множество жреческих книг. А еще там был». Витор смотрел на меня блестящими от возбуждения глазами. Он явно получал удовольствие, занимаясь самолюбованием и одновременно уничижением себя прежнего. «Инициатор!» «Что?» — не поняла я. «Инициатор — редчайший артефакт, пришедший из такой древности, что страшно представить. Он способен инициировать в темного жреца любого человека, хотя и всего один раз. Понимаешь?» «Ого!» — впечатлилась я. «Но разве кто-то добровольно согласится стать жрецом темного бога?» Витор рассмеялся. «Все-таки ты еще слишком наивна, но мне это даже нравится». Он окинул меня плотоядным взглядом. «Анна, всегда есть те, кто жаждет запретных знаний. Нужно лишь их найти и правильно эти знания продать». «И ты нашел Леонардо?» — догадалась я. «И продал артефакт ему?» «Анна, не ожидал от тебя такой глупости», — поморщился Витор. «Я принц, а не торгаш». «Прости», — потупилась я. «Я и в самом деле еще совсем неопытна. К тому же я всего лишь женщина и...» «Да, ты всего лишь женщина». Посмотрел он на меня с превосходством, но потом все же смягчился, задержав взгляд на моих губах. «И поэтому некоторые вещи тебе простительны. Так вот, такими вещами не торгуют, в прямом смысле слова. Они помогают заключать судьбоносные союзы, и я решил, что мне незачем маленькое королевство, из которого я родом. Я могу получить власть над государством, о котором мои братья могут только мечтать. И пусть это будет власть из тени, это неважно». Он хмыкнул, уже явно представляя себя на троне. «Не понимаю, как тебе в этой затее поможет Леонардо». Витор криво усмехнулся, помолчал, разглядывая меня, и начал издалека. «Король стар и очень болен, хотя выглядит пока неплохо, а его сын безвольный и мягкотелый слабак, который интересуется только балеринками и певичками. А, еще он обожает рисовать, и это наверняка очень ему поможет в управлении страной». Он хмыкнул. «Думаешь, король зря так держится за Армана и дает ему столько власти? Зря подобрал принцу в жены невзрачную, но умную герцогиню из сильного рода Анклемор. Он намеренно окружает сына верными людьми, которые будут править за него. И после того, как Арман падет, королю придется выбрать нового канцлера и опору для сына». «И это будет Леонардо?» — удивилась я. «Но он же для всех обычный человек, а не темный жрец». Витор загадочно, с превосходством улыбнулся. «Темный дар иногда просыпается очень непредсказуемо. Об этом нужные люди знают, как и ты». Он снова усмехнулся. «Ты ведь получила дар недавно, правильно? Кстати, не расскажешь, как это произошло? История не знает ни одной женщины с темным даром. Считается, что предназначение женщины — дарить жизнь, а не заигрывать с изнанкой и душами, которые туда ушли». Я не знала, что ответить. «Уходить вне сознанку? Не получится. Витор ведь уверен в выводах Леонардо. Говорить правду? Больше глупостей представить сложно. Я не могу даже предположить, что эти ненормальные учудят после таких новостей. И гору трупов, которая появится в ходе их экспериментов, тогда смело можно вешать на мою совесть. Что ж, остается только цепляться за то, что темных жриц в этом мире еще не было, и о них ничего не известно. Витор, я правда не понимаю, как работает моя связь с изнанкой, и есть ли она вообще. Я ощутила нечто странное после того, как сильно ударилась головой во время падения воздушного шара. Кстати, я ухватилась за возникший у меня в голове вопрос, как за возможность перевести тему разговора. Зачем ты хотел нас убить? Насколько я поняла, ты хочешь дискредитировать Армана. Не понимаю, правда, почему? Проще ведь и в самом деле убить. «А я в тебе не ошибся. Ты умеешь делать правильные выводы». Витор встал и прошел к бару. «С нападением глупо вышло. Это у Леонардо сдали нервы, и он, увидев удобный момент, решил устранить канцлера. Потому и вышло все так глупо. Но он быстро пришел в себя и сам же убил своего одержимого». «Да. А насчет дискредитации ты одновременно права и не права. Да, мы хотим настроить против Армана общество, аристократию и самого короля, чтобы любой на фоне канцлера, даже новичок, каким будет представлен Леонардо, выглядел более выигрышно. Но еще я преследовал цель стравить Армана с одним родом, в котором рождаются темные жрецы. Получилось бы хорошо». Витор налил себе что-то в бокал. «Будешь что-нибудь?» Я покачала головой. «Как знаешь. Так вот, было бы очень хорошо, если бы они сцепились и поубивали друг друга. Я бы даже сказал, это было бы идеально. Но Арман оказался умнее, чем я думал, и на мою уловку не повелся». «А Эрика Ан Лангель и баронесса Ан Левендорн, которых нашли в саду? Почему вы убили их?» «Одна слишком много начала говорить, а вторая услышала то, что ей не предназначалось. Мне нужны сплетни, как и те, кто не умеет держать язык за зубами». И он многозначительно посмотрел на меня. «Да, вот теперь все стало на свои места. Мотивы и, казалось бы, совсем не вязавшиеся с ними поступки, за исключением одного. Витор, но как назначение Леонардо на пост канцлера и его возвышение приблизят тебя к трону Эфрона?» «Помнишь, я говорил о судьбоносном союзе?» Я кивнула. «Леонардо дал мне клятву верности и служения». «Любые клятвы — это всего лишь слова». Я наблюдала за принцем, но во мне уже поднималась паника. «После таких откровений меня должны или убить, или, не знаю, по-моему, тут не было других вариантов. Я полностью во власти Витора, и что-то мне подсказывало, что его слова о моем уме и сообразительности вряд ли что-то изменят». «Ты права, это всего лишь слова, но до тех пор, пока они не подкреплены самой изнанкой. Смотри». Витор неожиданно снял камзол и принялся расстегивать рубашку. «У меня глаза полезли на лоб от такой смены темы разговора. Что я там должна буду увидеть? Рельеф мышц Витора или их отсутствие? А что дальше?» Я зазиралась. Вот. Он, наконец, обнажил верхнюю часть груди справа, и я увидела на ней изображение такой же монетки с дырочками, какая сейчас висела на моей груди. Это метка изнанки. Клятва служения всегда обоюдна. Такая же печать стоит и на груди Леонардо. И если кто-то из нас ее нарушит, умрет. «А вот оно как», — протянула я. «Неужели он сейчас и мне предложит принести такую клятву? И что мне тогда делать? Ведь если все так, как он говорит, то ее не нарушить. А служить Витору я не хотела ни при каких обстоятельствах. Да лучше смерть, чем всю оставшуюся жизнь выполнять его приказы». «Ну что, ты готова принести мне такую клятву?» Вторя моим мыслям спросил Витор и испытующе впился в меня взглядом. Возможно, после этого я даже на тебе женюсь. Удобно, когда твоя жена — твой единомышленник». «Ага, и слуга в одном лице. Бррр!» — пронеслась в голове заполошная мысль. «К тому же я все равно хотел жениться на аристократке из Эфрона. Это удобно. Есть причина поселиться здесь навсегда. И ты мне нравишься». Его губы растянула неприятная, похабная улыбочка, которая, впрочем, быстро сменилась хищным оскалом. «Да и что, Эфрон? Это только начало. Ты ведь родишь мне наследников с темным даром. Да мы весь мир завоюем!» «Тушите свет, сушите весла», — пронеслось у меня в голове. «Что это значит? Она родит тебе наследников, Витор! Я же сказал, что она нужна мне!» — жестко возразил появившийся в гостиной Леонардо.